Загадки Чайковского. Петербург недоумевал. Было известно, что Петр Ильич перед своей болезнью на глазах брата Модеста, племянника и слуги как-то очень театрально выпил стакан сырой воды. Как мог допустить такую неосторожность человек, боявшийся сквозняков, дождя, ветра, кутавший горло даже в хорошую погоду? По городу пополз слух, что Петр Ильич покончил самоубийством, приняв яд. А причину называли весьма близкую к той, которую уже в наши дни признали истиной многие исследователи жизни композитора, а другие яростно и бездоказательно отвергают. Вот версия, которая мне лично кажется единственно правдоподобной. Петра Ильича приговорили к самоубийству бывшие соученики по школе правоведения. Один из них служил в собственной его императорского величества канцелярии, и ему попалось письмо-донос от некоего барона, обвинявшего Чайковского в попытках совратить его юного сына. О том, что Петр Ильич был перевертень и никогда не знал женщины, было известно всем сколько-нибудь близким ему людям. Из четырех братьев Чайковских лишь старший обладал нормальной физиологией. Трое остальных, поразительно между собой схожих, скрывали в себе женскую суть. Наткнувшись на письмо, чиновник испугался, что Александр III, отличавшийся строгой нравственностью, не только покарает Чайковского, но и распространит гнев на всю адвокатскую корпорацию. Он собрал однокашников и сообщил им о своем открытии. Они вызвали Чайковского и поставили его перед выбором. Или добровольный отказ от жизни, или общественный скандал и позорный суд. Петр Ильич, не колеблясь, выбрал первое. Что было дальше, известно. Когда Александр III узнал подноготную смерти любимого композитора, он разрыдался и сказал: «Какие дураки! У нас баронов хоть завались, а Чайковский один!» И распорядился о торжественной тризне. Такова загадка смерти Петра Ильича. С ней связана загадка его страдальческой жизни. С молодых ногтей он боялся, что его позорная тайна станет всеобщим достоянием и приведет к тяжкой каре. Другие, те же братья его, или поэт Апухтин, или, скажем, Марсель Пруст, позже Мережковский, Кузьмин, Сомов, Дягилев, следовали физиологической неотвратимости влечения и не делали из этого трагедии. Но Петр Ильич мучительно пытался одолеть природу. В молодости он увлекся певицей Дезире Д'Арто и поторопился сделать ей предложение. Она вдохновляла его музыку, и он серьезно верил, что с ней придет к нему избавление от кошмара его жизни. Но бракосочетание все откладывалось, и неожиданно Дезире оказалась замужем за дураком-баритоном, гастролировавшим с ней в России. Петр Ильич с тайным чувством облегчения и грустью во взоре принял удар судьбы, отозвавшись на него лучшим своим романсом «Средь шумного бала». Россия, словно разборчивая невеста, всегда была сурова к своим гениям, не спеша сказать им желанное «да». Сколько их уходило непризнанными или полупризнанными? Тютчев, Лесков, Аполлон Григорьев, Страхов, Иннокентий Анинский, художник-жанрист Федотов, Рахманинов-композитор, как исполнитель он пользовался полным признанием. Петр Ильич, уже всемирно прославленный, у себя на родине лишь в последние годы жизни занял то место на музыкальном олимпе, которое давно уже должно было принадлежать ему по праву. Очень хорошо входить в искусство целой компании, окружение друзей, единомышленников. Так было с передвижниками. А в музыке с кучкистами, поддержанными громогласным Стасовым, музыкальный Петербург, приверженный национальному началу, на дух не переносил московских музыкантов и особенно одиночку Чайковского, не рядившегося в стилизованный русский кафтан. С Чайковским обходились сурово даже расположенные к нему люди. Его друг по консерватории и влиятельный музыкальный критик Ларош позволял себе печатно такие окрики: «Если ты маленький, если ты серенький, то какой еще фортиссимо?» Печаль. Прекрасный материал для искусства, если помнить, чем кончается жизнь. Эту высокую печаль высмеивали коллеги и критики. Когда же Чайковского не стало, они накинулись на Рахманинова. Что можно выжать еще из грусти после творца сентиментального вальса? Трудно угодить на тех, кто не хочет слышать. Петр Ильич говорил о себе, что он работает как сапожник. Не в метафорическом, а в буквальном смысле слова. От зари до зари, обливаясь черным потом усталости. Но заработки от сочинительства были невелики, и жил он в основном на скудное жалование консерваторского профессора. К главному страху его жизни, разоблачению, присоединялись маленькие ужасики. Чайковский боялся одиночества, молнии грома, привидений, мышей, болезней, дурных снов. В самую трудную пору его жизни к нему протянулась рука вовсе незнакомого ему человека, вдовы железнодорожного магната фон Мекка, Надежды Филаретовны. Покоренная музыкой Чайковского, она предложила ему щедрую, бескорыстную помощь, решившую все его жизненные проблемы. Петр Ильич получил ежемесячный высокий пенсион, позволивший заниматься творчеством, а лето проводить в любимой Италии. Заслуга Надежды Филаретовны перед русской культурой велика. Каким пониманием, чувством, вкусом и бесстрашием надо обладать, чтобы во всеуслышание назвать титаном маленького, серенького, и предсказать, что он станет в ряд с Моцартом, Бетховеном, Шубертом. Петр Ильич с благодарностью принял поддержку и дружбу фон Мек, оговорив единственное условие: они никогда не будут видеться. Как показало будущее, это решение было мудрым вдвойне, хотя современники не понимали аскетизма Чайковского, окрестив его духовную близость с Надеждой Филаретовной романом невидимок. Завязалась оживленная переписка, составившая три толстых тома. Конечно, Петр Ильич не мог знать, что, наложив запрет на встречи с фон Мек, он подарит человечеству эпистолярный шедевр. Писал он превосходно и был едва ли не лучшим музыкальным критиком своего времени. Надежда Филаретовна и сама не догадывалась, что у нее окажется такое сильное и умелое перо. В результате их письма стали классикой жанра, подобно переписке Абеляра с Элоизой, Гёте с Беттиной фон Арним, венских романтиков друг с другом. Но я говорил о двойной мудрости запрета, наложенного Чайковским на свидание с фон Мек. Первую, побочную и неожиданную, мы узнали, а вторая, входившая в расчет Петра Ильича, коренилась в его понимании человеческой природы. Он предчувствовал, что одинокая женщина с натурой страстной и сильной не удержится в рамках дружбы. Так и случилось. Петр Ильич понимал, что это станет концом их отношений, попытался избежать мучительного разоблачения. Он женился. Выбор был сделан самый неудачный. Неопытный в делах сердца Чайковский поверил влюбленности и страстно самоуничижительным признанием пианисточки Антонины Ивановны Милюковой. А может, дело в другом? Чайковский поверил, что в опытных руках Антонины Ивановны он, не испытывающий возле нее обезоруживающего трепета, преодолеет свою природу и узнает близость с женщиной. Антонина Ивановна была смазлива, глупа, как пробка, мало развита, наивно цинична, но эти качества расцвечивали главную ее суть. Нимфоманка. Перевертень и нимфоманка — горючая смесь. И в первую же брачную ночь произошел взрыв. Антонина Ивановна вполне законно, но чересчур агрессивно предъявила свои супружеские права на Петра Ильича. Кончилось тем, что ему стало плохо, его вырвало. Антонина Ивановна не понимала его или делала вид, что не понимает, и продолжала свои домогательства и последующие дни и ночи, доведя бедного молодожена до попытки самоубийства. Он пытался утопиться в Москворецком рукаве возле нынешнего малого каменного моста, но испугался свистка городового и выскочил из ледяной воды. В конце концов, близкие увезли его от Антонины Ивановны, а Надежда Филаретовна откупила его свободу за довольно крупную сумму.